73. Вместе и неотделимо надо держаться всегда, а когда обстоятельства усугубляются, единение усиливается еще больше. Уже не волны на море, а целая буря. «Когда же конец?» — спросит слабое сознание. Конца нет. Ведь борьба с хаосом не может окончиться ни сегодня, ни завтра. Когда дух выходит в космический океан, то задачи возрастают тысячекратно. Мысли о покое надо оставить. Вечное движение и покой несовместимы. Кажущееся успокоение – это иллюзия майи. Даже состояние девачана представляет собой ассимиляцию земных накоплений и подготовку к новому воплощению. Поэтому будем думать не об отдыхе, а о том, как осуществить очередное достижение и тщательно отобрать то, что берется дальше с собою. Нельзя переоценить это достижение. Когда-то все мысли, продуманные ранее и сопровождаемые созданными образами, предстанут вновь перед сознанием и предъявят свои права на вход и приют. И если овцы от козлищ не были отделены, и козлищам вход не был воспрещен, то вторжение мыслей ненужных, темных и вредных избежать будет невозможно. Но когда ларец проверен, уложен и заперт, ничему сверхпроверенного доступа в него уже нет.